Библиотека выглядела классически. Большой зал, в нем десяток столов и длиннющие ряды стеллажей с книгами. Одного взгляда на корешки было достаточно, чтобы понять, сии почтенные фолианты помнят поболее иных иных. Эдгар остановился. В тот же миг из-за стеллажей вышел невероятно худой темный. Вампир. Причем высший вампир. Это Эдгар оценил сразу. Обычные вампиры, которых в Москве довольно много, это низовое звено. То самое пушечное мясо, о котором упоминал Антон Городецкий. Они почти не владеют магией. Даже захудалый темный маг все равно сильнее их. Другое дело высшие вампиры, которых в Москве и вообще в Восточной Европе почему-то нет. Исключение Чехия и Румыния. Доброго дня. Могу чем-нибудь помочь? Доброго дня. Меня интересуют материалы на одного из магов прошлого. «Кого именно?» — поинтересовался вампир. «Фафнера, сумеречного дракона». «О-о-о!» — уважительно протянул вампир. «Это был могучий маг. Один из сильнейших темных за всю историю человечества. А что конкретно вас интересует?» «Обстоятельства его гибели. Причины поединка с Зигфридом, предыстория, подробности. Словом, хочу всесторонне изучить эту приметную личность». «Только вот беда, у меня времени всего несколько часов. Да плюс еще хотелось бы смоделировать акцию по его возвращению с сумрака». Вампир печально улыбнулся. «К сожалению, реализовать подобную акцию практически нереально. Необходимо воздействие такой силы и интенсивности, право на которое не заработать даже залеганием всех, подчеркиваю, всех темных на земле в столетнюю спячку». И тем не менее, Эдгар округло повел рукой. Хотелось бы решить эту задачу хотя бы на бумаге. «Тогда вам стоит заглянуть в некрономикон Аль-Хазреда», — посоветовал вампир. «Там довольно точно описаны все необходимые воздействия по перевоплощению сущностей». И без перехода спросил. «Вы некромант-теоретик?» Эдгар улыбнулся шире. «Что вы, я вообще никогда не занимался некромантией. Но вот заинтересовался». «Тогда вы правильно сделали, что приехали в Прагу. Здесь знают толк в некромантии, и специалистов сколько угодно. Но, к сожалению, все они остаются теоретиками, вы прекрасно понимаете, почему». Эдгар действительно понимал, почему. «Потому что Инквизиция со времени подписания договора давала санкцию на ревоплощение всего дважды, и оба раза временно. Трибуналу нужно было допросить свидетелей. Иногда действительно возникает возможность вернуть развоплощенного иного из сумрака». Этим дважды пользовались, но после допроса свидетелей вновь ждал сумрак. Эдгар не верил, что маг уровня Фафнера заранее не подготовил себе лазейки для ревоплощения. Он обязан был это сделать, по достижении определенного уровня. Кстати, Эдгар надеялся когда-нибудь достичь этого уровня и сам. Впрочем, с не меньшими основаниями он надеялся не допускать развоплощения. Но жизнь — такая странная штука, что в состоянии преподнести любой сюрприз. Тем более в условиях непрекращающейся войны. «Проходите туда», — вампир указал на столы. «Книги я сейчас принесу. Думаю, вас интересует вовсе не человеческий эпос, а летописи иных, так ведь?» «Конечно, уважаемый, конечно». «Сию секунду». Вампир действительно обернулся очень быстро. Видимо, он работал хранителем библиотеки не первое десятилетие, и книги свои знал прекрасно. «Вот», — сказал он, опуская на столешницу два тома. Первый, необъятный большого формата, в старинном переплете тусклой коричневой кожи «Некрономикон», в переводе Герхарда Кюхельштейна. Второй поскромнее и поменьше форматом, с витиеватым названием на полстраницы. Жизнеописание и толкование славных деяний, а также пророчеств и многих беспримерных открытий великого темного мага, немало известного среди иных под наименованием «Фафнер» или «Сумеречный дракон». Йохана Йетцера, Урмангамода. Похоже, оригинал. Наверное, книга Йетцера Урмангамода называлась гораздо архаичнее, но Эдгар не знал древневерхненемецкого и вынужден был читать через сумрак, а при этом особенности стиля сглаживаются и текст усредняется, зато становится куда понятнее. Деяния Фафнера Эдгар просмотрел по диагонали. Как и ожидалось, содержание этого фолианта толковало события заметно иначе, чем обе Эдды и песня о Нибелунгах. Во-первых, понятно, что и Сигурд, он же Зигфрид, он же Сиврид, и Реген, и Хрейдмар,